ночью, — говорил он, — там стоит удивительный аромат тления. Я решил испугать его, сорвал сочный лопух, вымазал лицо зеленью и тихонечко прошел в дом. Родион сидел за столом в комнате на втором этаже, спиной к двери. Он был не один. Напротив, лицом ко мне стояла женщина в белой ночной рубашке, доходившей ей до колен. В первую секунду я смутился, решив, что мой друг привел к себе ночную гостью, но в ту же секунду понял, что его гостья мертва. — Как? — вскричал Джон самым физиологическим образом. Ну, как однажды становятся мертвыми все люди? На ее лице не было признаков разложения. Оно было даже красиво, как лицо гоголевской панночки. Ее глаза были широко открыты, но в них не было даже тени жизни. Это было лицо трупа. — Зачем я здесь? — спросила Новирского. — Ты сама пришла, — сказал Родион. — Ты ничего не понимаешь. Не чувствуешь, но скоро твоя душа оттает от смертного холода, и тогда начнутся твои настоящие мучения. Тебе будет очень больно. Я могу тебе помочь, но и ты должна помочь мне. Это выгодная сделка. Ты согласна? — Я не понимаю, — сказала женщина. Он вскочил, подбежал к ней. — А тебе нечего понимать, — закричал он. — Тебя убили, дурочка, и ты теперь будешь скитаться вечно по земле. Без имени, без памяти. Нет ничего страшнее беспамятства. А я верну тебе имя, память. Я помогу наказать тех, кто над тобой надругался. — Не понимаю, — повторила она. — Черт возьми, — вырвался Родион. — Одного моего искусства недостаточно. — Как меня зовут? — спросила женщина. Он гадко захихикал. — Уже лучше. «Имя, говоришь, имя — это товар, моя нечаянная радость, а всякий товар имеет цену, твое имя дорогого стоит». «Где мой ребенок?» — спросила женщина. «Какой ребенок?» — забегал Вирский по комнате в сильном волнении. «Твой сын погиб, не родившись. Как его имя?» Словно не слыша, спросила женщина. Из-за полуоткрытой двери на меня подуло могильным холодом. На ватных, непослушных ногах я побежал, вернее, скатился вниз по лестнице, понимая, что произвожу ужасный шум. «Кто здесь?» — закричал Вирский. Не разбирая дороги, я летел по ночному парку, царапая в кровь лицо и руки в зарослях шиповника. Крик Вирского звенел в моей голове. Мне чудилось, что Вирский бежит за мною. Я пришел в себя на крыльце дома Беневолинского. Глава 5. Серафима. «Петь Иванович приехал! Ну, какой вам Петя, очады!» — добродушно ворчал священник, вырезая из нивы и растопыривая руки наподобие клешней, чтобы принять в них не менее дюжины коротко постриженных головок. «А ну, мелюзга, бери машину на абордаж! Грабь ценный груз, тащи домой. Петя Иванович в Малютов торопится. Его матушка попадья совсем заждалась. Что передать от вас попадье?» Дети засмеялись и все разом, прижимая ладошки к губам, стали посылать в небо воздушные поцелуи, словно голубков в небеса запускали. «Вот и славно!» — просиял Чкамасов. «Теперь и передавать ничего не нужно. Она уж и весточки сама получила». Половинкин молча наблюдал за этим из машины. Его лицо было красным и злым. Из калитки вышла полная, седая, но еще не старая, и довольно красивая и высокая женщина, на ходу снимая фартук. У нее было лицо чистое, круглое, спокойное, и только колючий взгляд голубых глаз и что-то мужественное, как бы саксонское в облике, выдавали в ней тип необычной домохозяйки, а правительницы. «Ну, здравствуй, Петя!» — произнесла она низким, приятным голосом. — Здравствуй, Серафима! — встрепенулся Чикамасов, и Джону показалось, что тот испытывает к женщине что-то большее, нежели просто дружеские чувства. — С ночевкой или набегом? — Да, какая ночевка! — с досадой махнул рукой Петр Иванович. — Как будто ты не знаешь моей попади. Вообразила себе, что я в Москве завел любовницу. Даже к тебе, представь, ревнует. «Почему даже? Или я в любовницу уж не гожусь?» — засмеялась Серафима.